но эхо ее слов еще звучало, разносясь по ночным московским улицам. И зажигался в окнах свет, кто-то уж выбегал из парадных, вглядываясь в ночь, ища в ней кого-то, зовущего на помощь. А по той улице, на которой лежал мертвый Силин, уже скакали на конях патрульные милиционеры. «Нет, не герой!» — с досадой думала пуля, поднимаясь над огромным городом, который под ней делался все светлее и светлее, думая, что светом своих лампочек еще может спасти кого-то от беды. Бедный город! На этот раз он опоздал, и приехавшей машине скорой больничной помощи пришлось уехать тут же. Лежавшему на тротуаре человеку помочь было нечем. Глава 9. В это осеннее утро солнце, взойдя над Кремлем, задержалось ненадолго над Спасскими воротами, где начальник правительственного мотоциклетного эскорта капитан НКВД Блинов докладывал ответ РАБу о готовности. Задержалось и снова медленными темпами поползло на далекое, а в сущности свои, и бездонное небо. Вот как раз при этом движении один из лучей солнца, преломившись о рубиновую звезду Спасской башни, попал в глаза капитану Блинову, заставив его зажмуриться, нарушив торжественность рапорта. Ответ раб, а это был Виктор Степанович, бросил на светило улыбчивый взгляд и сказал: «Ярко же светит, проклятая!» Рядом остановился черный автомобиль, из которого вышел все еще сонный Павел Александрович Добрынин, крепко сжимавший в правой руке свою котомку. Вышел, тоже посмотрел на солнце, потом на стоящий в ряд красавцы-мотоциклы, подумал о служебной жене, оставшейся в служебной квартире, вспомнил, как тепло провожала она его в это утро, как поцеловала в щеку, как подарила в дорогу безопасную бритву, на ручке которой было выписано аккуратным, проверным почерком «Мужу от жены». А сбоку к народному контролеру уже подводили под усы белого коня. Подводил его стройный и красивый парень, на котором чистый синий фартук был повязан поверх сероватого комбинезона. — Товарищ Добрынин! — обратился он к народному контролеру. — Получите коня и паспорт. — Паспорт? Мне? — обрадовался совсем уж этого не ожидавший Павел. — Нет! — смутился кремлевский конюх. — На коня паспорт! И он протянул народному контролеру красную книжицу размером в полладони. Павел открыл паспорт. Из этого документа он узнал, что конь у него орловской породы. Зовут его Григорий, и возраст у него 2,5 года. Подтверждение написанного в нижнем правом углу документа стояла жирная фиолетовая печать. Спрятав конский паспорт в карман штанов, Павел осмотрел коня знающим взглядом и не нашел в нем ни малейшего изъяна. Было похоже, что коня этого растили специально для выставки. Настолько он был хорош и силен. Между тем время продвигалось к полудню, и, маявшись пока без дела милиционера эскорта, то и дело посматривали на главные часы, словно хотели силой взглядов своих ускорить размеренное движение минутной стрелки. Подошел Виктор Степанович настойчиво, попросил доверить ему котомку на время переезда, пообещав, что на аэродроме вернет ее в целости и сохранности. Отнес ее в автомобиль, после чего подал команду капитану Блинову. Капитан Блинов, в свою очередь, рявкнул своих подчиненных, и они бросились к блестящим от полировки двухколесным машинам, вывели их на дорогу, построившись при этом попарно. — Ну, товарищ Добрынин, я на машине впереди буду, — заговорил Виктор Степанович, — дорогу вам показывать. Ехать буду медленно, а эскорт для порядка сзади поедет. Конь у вас послушный, дорога отсюда до аэродрома от транспорта очищена, так что садитесь на коня, и как 12 пробьет, так тронемся».